с тебя лужение. Ты без меня еще не ты. Счастье ты мое, моя судьба. Я и не ждал такой любви. Тебя люблю румяной на морозе. Тебя люблю задорный в теплый день. И для тебя я стану лучшим тоже. Ведь ничего на свете нет важней. Если порою нет меня, если я где-то далеко, знай, расстоянием никогда не разлучить меня с тобой. С тобой всегда сильнее и моложе. С тобой все краски кажутся сочней. Ты для меня родная, всех дороже. Дороже жизни, мира и любви.